Четвертый совет, который дает шейх, говорит «Ихтияру аджвадит табаат». Четвертый его совет заключается в том, чтобы ты выбрал лучшее издательство, так как одна и та же книга может печататься разными издательствами. Так ведь? У нас тоже, то есть книга, допустим, издали первый раз ее там, в 99-м году, переиздана она, допустим, в 2005 году, такое-то количество экземпляров. Возможно, издательство поменялось, может быть, тоже издательство выпустило его второй раз. Пишут издательство дополненное, исправленное, допустим, бывает, так ведь? То есть разные издательства одной и той же книги, бывают разные издательства. И шейх говорит, будет хорошо, если ты выберешь лучшее издательство. Аджуат от слова джауда – качество, то есть самое качественное издательство. На. И не всегда, обратите внимание, шейх не сказал, если ты выберешь самое дорогое, или если ты выберешь самое красивое. Нет, он сказал самое лучшее. Не всегда лучшее – это то, что самое дорогое. Но чаще так бывает, что действительно самое дорогое, самое качественное издание или самое качественное бывает дорогим. На. «Кабля ан такра китабан, истешир машайхак, сумма талабат аль-ильм фи ихтияри табаати аль-мунасиба». Прежде чем начать читать какую-то книгу, посоветуйся с шейхами. Или же посоветуйся с приобретающими знания, которые уже прошли, знают. Относительно, какое издательство выбрать. То есть, допустим, ты говоришь, я хочу начать изучать Шарху Сунна книгу. Как и много, ты видишь, что десятки, 20 разных издательств издавало эту книгу. Какая лучшая? Тебе, допустим, скажут, такое-то издательство, допустим, с тахкиком такого-то шейха, самое лучшее. Если, потому что шейхи знают. К ним постоянно обращаются с вопросами, подходят, спрашивают, говорят, шейх, вот у меня книга, тут написано вот так. Он говорит, что это за издательство? А, понятно. И ему еще несколько учеников приходили, и уже в других книгах, допустим, жаловались на то же издательство. У него складывается какой-то вывод уже, он понимает, что это издательство бывает, допускает ошибки часто, или еще что-то там есть у него оплошность какие-то. Бывает так, что, допустим, во главе издательства стоят люди с неправильным вероубеждением. Или бывают люди с неправильным пониманием, с неправильным манхаджем. И иногда специально искажают какие-то слова. Или какие-то, то есть это на практике мы видели такое, что какие-то слова, допустим, шейх Ибн Усаймина специально вырывают из контекста. И почему? Потому что эти слова или этот пункт, или этот абзац в книге явно противоречат тому, на чем они. И это будет против них. А шейх Ибн Усаймин известный алим. То есть в то же время они, допустим, издавая его книги, прикрываются за его книгами, прикрываются, что вот такой мы вот выпускаем книги такого большого алима и так далее. Но если они будут все его слова преподносить, как они есть, то, возможно, человек скажет, подождите, я прочитал книгу, которую издали вы же, и я вижу там противоречие тому, на чем вы говорите, что надо делать так, а такой большой ученый, как шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, говорит, так делать нельзя. Что делать этим людям, чтобы и денежку не потерять, и авторитет не потерять, и что? И то есть всех зайцев, чтобы убить, они берут и незаметно абзац выкинули. То есть они же говорят, разве то, что мы привели шейх Ибн Усаймин, этого не говорил? Говорил. Просто не уточняют, что они убрали абзац. Или что-то добавили, или бывает так, в каком-то месте добавляют слова, которые шейх Ибн Усаймин говорил абсолютно в другом месте. И когда им говоришь, посмотрите, вот мы слушали, допустим, аудиозапись, где шейх Ибн Усаймин говорил эти слова, откуда вы взяли вот эту добавку? Они говорят, да, мы из другой книги взяли. Это недопустимо, это неправильно, так делать нельзя. Суть в чем, что есть такие издательства, которые этим занимаются, и приобретающий знания человек должен быть начеку. Читать только то, что доверено, то, что проверено. Откуда он может знать, что доверено, что проверено? Посоветоваться. Посоветоваться с учеными. Поэтому это тоже важно. Выбрать книгу хорошего издательства. «Факад якуну лиль китаби табаатун кафира, лякиннаха мухталифа». Вот шейх тоже самое говорит. Бывает у одной книги разные. Книга выпущена разными издательствами. Многими издательствами. И бывает, что они разные. فَبَعْدُهَا مَلِيءٌ بِالْأَغْلَاتِ وَالتَّدَخُلَاتِ. Некоторые из них переполнены ошибками. А бывает так, что это мы говорим ошибки идеологические, допустим, манхаджийские ошибки. А бывает так, что просто где-то ты смотришь, харакят неправильно поставили, буква упущена, слово там неправильно написано и так далее, тоже бывает. И бывает, некоторые издательства, ну, халатно они относятся. Вот им только деньги сорвать и все. Выпускать бы побольше книг, выпустить. Больше книг, больше денег также. И не обращают внимания на что? На точность того, что они издают. Конечно, никто из ученых не посоветует такое издательство, если они известны этим. Скажут, нет, лучше возьми вот это. Да, возможно, оно будет стоить дороже, действительно. Но зато ты отвечаешь, ты ручаешься за то, что в этой книге. На. Факот якуну лиль китаби табаат касира. На. Некоторые переполнены ошибками и какими-то добавками, говорит шейх. Лякинна талиб аль-ильм иза сташара ва саала фа иннаху ястафиду касиран ва яхтасиру ма кад ядиу мин вактихи инда адами истишаратихи. На. Однако ищущий знания человек, талиб аль-ильм, если он посоветуется и спросит, то он, возможно, извлечет огромную пользу из этого совета, который дадут ему ученые, и сократит себе путь в приобретении знаний, или же что, не потеряет то время, которое он бы потерял, если бы не посоветовался, прежде чем читать книгу. Мы говорим, не посоветовался и не уточнил, какого издательства книгу выбрать, в частности, в нашем случае. «Фахунака кутубун ва бухуз тубайину амсилатан касиратан мин аль-ахта аль-фахиша фи ба'ди табаат». Есть даже отдельно написанные специальные книги, или же труды какие-то, исследовательские работы, которые разъясняют ошибки и даже грубые ошибки в некоторых издательствах. То есть какое-то издательство выпускает книги. Допустим, часто они допускают ошибки, что кто-то взялся, не поленился и выпустил, допустим, небольшую книгу об ошибках такого-то издательства, допустим. Что сторонитесь, допустим, вот они вот здесь вот так, у них вот это часто может быть вот так. То есть есть отдельные книги даже. Есть отдельные книги, которые раскрывают грубые ошибки некоторых издательств. وتجدوا مع ذلك أن بعض طلبة العلم يقرأ في هذه الطبعات دون استشارة فينقل معلومات خاطئة. И ты можешь наблюдать то, что некоторые приобретающие знания, тем не менее, читают книги этих издательств без того, чтобы посоветоваться, прежде чем купить книгу. И тем самым передают все эти ошибки, потом переносят. Хорошо, если человек ограничен, сам прочитал и все. А если человек просто кари, или, грубо говоря, любительский, читает просто, любит почитать. А если он приобретающий знания, значит, он тем более должен не поскупиться и обратить внимание на то издательство, которое он читает. Почему? Потому что то, что он прочитает, он будет передавать. И если ты почерпнешь с ошибками, ты передашь также с ошибками людям, так же. А бывают ошибки грубые, как шейх вот дальше приведет пример. Говорит, وَمِنْ لَطِيفِ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنِّي كُنْتُ أَقْرَوْ فِي كِتَابْ مِزَانِ الْاَعْتِدَالِ. Он говорит, и интересный случай был такой. Можно его рассказать в этом месте. Однажды, говорит, я читал книгу «Мизану الْاَعْتِدَالِ لِلْإِمَامَ الذَّهَبِ». У имама Захаби есть книга, называется «Мизану الْاَعْتِدَالِ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ». Книга, в которой рассказывается про передатчиков хадисов. Кто из них был сильный, у кого хорошая память, у кого плохая, кому доверять нельзя, кто заслуживает доверия в передаче хадисов и так далее. То есть вся книга разбирает вот об этом, на эту тематику. Во фи аснае кираати фи тарджиматиль имам ад-дуляби рахимахуллах джаат ибаратун фи хаза нассуха. И говорит, когда я читал эту книгу, в ходе чтения этой книги, я дошел до биографии имама ад-дуляби, да помилует его Аллах. И встретил в книге следующую фразу. В книге встретилась следующая фраза. Звучит она так на арабском. «Такалляму фихи лямма табайяна мин амрихи л-ахир». «Такалляму фихи лямма табайяна мин амрихи л-ахир». То есть, и начали о нем говорить, или же имеется в виду, и начали его порицать после того, как выявилось его последнее положение, его последнее состояние. То есть, из этой фразы что мы понимаем? Что относительно этого ученого, ученые начали высказываться с порицанием после того, как выявилось его, что-то выявилось из того, то есть из того, что проявилось в нем что-то, что проявилось только в конце жизни. Когда они узнали его ошибки и отклонения, которые проявились только лишь в конце его жизни, они начали о нем говорить и начали его порицать, и начали об этом говорить. То есть, если прочитаем вот это предложение, суть вот в этом заключается. Он говорит, хорошо. وهذه العبارة هي جواب من الإمام الدارقطني لسؤال السهمي عن الدولابي. И говорит, вот эта фраза, она служила ответом от имама ад-Дарақутни на вопрос, который задал ему Ас-Сахми относительно имама Ад-Дуляби. Он сказал, начали от него предостерегать, когда проявилось его последнее положение, то, на чем он был в конце. И мы, говорит, из этого понимаем, что имам Ад-Дуляби в конце жизни что-то с ним произошло, что-то случилось, где-то он отклонился, говорит. فأخذت أبحث عن هذا الأمر الأخير هل هو في في الاختلاط أو ال أو أو الاعتقاد. И я начал искать, а что случилось, что сделал имам Ад-Дуляби, в чем его ошибка заключалась, что начали от него предостерегать. Начал он путаться в хадисах, когда передавал, или же он отклонился в вопросах вероубеждения, идеологии. فرجعت إلى كتاب سؤالات السهمي. И я вернулся к книге, есть книга سؤالات السهمي, то есть вопросы имама Ас-Сахми. Это же как раз имам Ас-Сахми обратился к имаму Ад-Дарахутни с вопросом относительно Дуляби. И он сказал следующие слова, отвечая ему. Он говорит, я в другой книге посмотрел, Суаляту Сахми, Лид-Дарахутни, Фаизаль-Айбара, и говорит, там же то, что он сказал, звучит, говорит, таким образом. Такалляму фиги ма табайяна мин амрихи илля хайр. Говорит, и некоторые говорили о нем, говорит. Некоторые говорили о нем, но то, что проявилось из его положения, из его состояния, это только лишь благо. То есть, да, некоторые кто-то что-то говорил, однако по факту он был только во благе. То есть от него исходило только добро. Смотрите, в корне меняется смысл. В первом порицание, во втором, наоборот, похвала. Разница в чем? Смотрите, братья. Такалляму фихи, лямма табайяна мин амрихиль ахир, амри аль ахир. А тут сказано, такалляму фихи ма табайяна мин амрихи илля хайр. Вот илля хайр, если соединить, получится аль-ахир. Один пробел, решающее место занял. То есть какое-то издательство просто условно не позаботилось о том, чтобы поставить пробел в слове. И у них слово соединилось, стало аль-ахир. И поменялся в корень смысле. То есть о нем начали говорить, когда проявилось его отклонение в конце уже его жизни. А здесь сказано, что о нем некоторые что-то говорили, но то, что проявилось от него, явно, это только благо, только хайр. Здесь похвала. То есть один пробел – решающее слово. А от кого зависит этот пробел? От издательства, которое издает книгу, так ведь? Это один из примеров, просто он говорит. «Фаляхи зистисна фитабати мизани ли'тидаль». Посмотрите, обратите внимание вот на эту, говорит, «Илля» – на это исключение, кроме. «Джама'уха фасарат аль-ахир». Когда «илля» и «хайр» соединили, получилось «аль-ахир». И смысл поменялся в корне. «Фахталля л-ма'на». То есть нарушился смысл. «Ра'сан аля с ног на голову перевернулся». «Фаль-ибарату фи таб'ати суаляти сахми тазкиятун ляху». То есть если мы посмотрим фразу, которая передается в книге «Суаляту сахми», это похвала на этого человека. Ничего, кроме блага, мы о нем не знаем. А если... «Байнама ма фи табаати мизани ль-и'тидаль фихи тахуин лаху». Если же мы обратим внимание на то, что сказано в книге «Мизану ль-и'тидаль», то в этом как будто бы наоборот порицание и умаление его достоинства. Также «Фасташирь я толиб аль-ильм кабля ан такра». Итог. Посоветуйся у ищущих знания, прежде чем читать. Какое издательство выбрать, какую книгу лучше выбрать. На. Следующий совет от шейха. «Алейка бильбад и...» Белькуту белькасыра. Шейх говорит, я советую начинать с кратких книг. Я советую, если ты хочешь приступить, я никогда не читал, но я понял, что читать, чтение свет. Икра бисми раббика аллази халак. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, читай, знай. Икра бисми раббика аллази халак. Читай во имя Господа твоего, который сотворил. Аллази халак аль инсана мин алак. Который сотворил человека из капли. Дальше. Икра ва раббука аль-акрам. Читай, и твой Господь самый щедрый. Икра ва раббука аль-акрам. Указание на что? Что ты читай, приобретай знания, Аллах субханаху ва тааля самый щедрый, Он тебя наделит. Потому что некоторых удерживает от приобретения знаний страх перед бедностью, что он обеднеет, что если он уделит время чтению и изучению религии, то тем самым у него меньше времени останется для заработка денег. Аллах субханаху ва тааля тебе говорит, «Икра ва раббука аль-акрам». Читай, изучай, а твой Господь самый щедрый. Не просто так Всевышний Аллах это говорит. Это не пустые слова. Ты изучай религию, Аллах Субханаху ва Тааля тебе поможет. Аллах Субханаху ва Тааля даст тебя, не оставит никогда тебя голодным. Икра ва раббукаль акрам. Икра, читай. Хорошо. И шейх говорит, когда ты это осознал и понял, что надо читать, надо изучать, с чего начать? Вот пятый совет. Пятый? Да. Начинать с коротких книг, с каких-то кратких очерков, с небольших брошюр начинать свое чтение, свой путь. Баду шабаб ас-сигар якунуна мутахаммисина фи аввали амрихим. Шейх говорит, ситуация обстоит следующим образом, что некоторые начинающие, приобретающие знания, или только тот, кто встает на этот путь, или только-только он узнал этот факт, что надо читать, надо изучать, в начале своего пути переполнены энтузиазмом, хотят читать все, все, что встретит, все куплю, все прочту, буду читать, читать и так далее. Да, шейх говорит, фахада амруд махмуд. Это похвально, это хорошо, если человек так активничает. Лякиннахум ябдауна би муталиати аль-кутуб валькираати дуна стишаратин лиль уляма ау талабати аль-ильм. Однако в чем их ошибка заключается? Если мы, допустим, порицаем подобных людей, мы порицаем их не за то, что они переполнены желанием к чтению. Нет. За то, что вот это их рвение, вот этот энтузиазм, которым они переполнены, приводит их к тому, что они читают все подряд, не посоветовавшись, что читать. И шейх говорит, начинают читать книги без совета ученых и приобретающих знания. «Вама такаду миль айям ябда уль малаль вадда'ф янтабухум». Однако по истечению времени, шейх говорит, мы видим то, что они устают, что их постигает слабость, что их охватывает, что скучно становится им это все. Надоедает. «Хатта юсобу бинау'ин миль футур». Что даже они, что... Как-то им все это уже наскучило, все это чтение, приобретение знаний. Омазаля залика, то есть им потихоньку становится скучнее, скучнее, скучнее, до тех пор, пока они что? Хатта яргабу ансабили талаб. Пока они полностью не оставляют знания, поиск знаний. То есть если человек начинает с каких-то больших книг, то есть человек так устроен, он должен, какие-то у него должны быть опорные точки. Иногда человек хочет видеть результат, а когда он долго-долго-долго движется без результата и не видит, или взял, он выбрал огромную книгу какую-то, прошел год он читает, прошел два, он говорит, два года люди там уже такую, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь книг изучили, а я все на одной книге сижу. Возможно, эти семь книг в совокупности состоят из 200 страниц. А ты за эти два года, может быть, прочитал 400 страниц, в два раза больше, чем они. Возможно. Но факт, что психология человека такая, что он что? Я до сих пор на одном месте топчусь. Так не бывает. Я, наверное, не пригоден к приобретению знаний. Наверное, это не мое. Наверное, я к чему-то другому лучше склониться. И что? Руки опускаются, и он оставляет. А те, которые прочитали 7-8 брошюрок по 10 страниц, они наоборот переполнены, они уже готовы еще и еще читать. Они говорят, ничего себе, всего год прошел, он на одной книге все топчется, а мы уже 10 прошли. Мы еще хотим, 20 хотим, 30 хотим. Вот таким образом. И шейх говорит, поэтому начинай с коротких книг. Иншалла дойдешь. Начни с коротких, начни с небольших книг. Шейх говорит, «Вализа аля талибиль ильм». «Ан я'рифа анна тариқа л'ильми тауиль». Кто переведет? «Инна тариқа л'ильми тауилун». Дорога к знанию длинная. Да, воистину дорога, вот этот путь приобретения знаний, он не короткий, братья. Это очень длинный путь. Некоторые думают, что он поступил в мадраса, 3 года проучился, но и все как бы. Я же мадраса закончил. Уже что? Нос у него поднялся, плечи, мы видим, шире стали у него, и ходит он по улице вот так. Ладно, мадраса. Некоторые говорят, а я еще после этого еще и университет исламский закончил. Субханаллах, брат, если бы ты знал всю глубину знаний шариатских, того, что не спасал Всевышний Аллах, то ты бы понял, что твои вот эти 3 года в мадраса, это ты просто понял, что, оказывается, есть знания. А когда ты просто понял, что есть знания, и это хорошо. Вот эти 5 лет потом в университете, в котором ты учился, или хорошо, пусть будет в мадраса, ты просто, возможно, понюхал немножко, вот как оно пахнет, это знание вообще. Когда ты поступил в университет, ты взял ключи от этого знания. Ты прошел какие-то науки, которые являются мафатихуль-ильм, ключами к сундукам, в которых знания, после 5 лет в джамиа. А затем ты уже приступаешь к приобретению знания потихоньку. А у нас есть люди, не ограничиваются 3 годами мадраса, если это уже все, мы получили 3 года. Или что, после 5 лет проучились, куда еще учиться? Ну, субханаллах, это только начало пути, твой брат. Только начало пути. Это как человек, который хочет потренироваться, выйти на пробежку, одел кроссовки, спортивную форму и говорит, ну я все. Брат, где твои 10 тысяч шагов? Нету. Так же? Ты только встал, ты только выйти хочешь еще на этот путь. Ты готов. Вот. Так ведь? Не говоря уже о тех, кто вообще одну-две книжки прочитал и мнит себя ученым человеком. Нет, вовсе нет, братья. Инна тарик аль-ильм тауиль. Воистину, это мы должны знать. Известны слова имама Ахмада, которые он часто говорил, что с чернилами в могилу. Или когда его спросили, сколько можно приобретать знаний, когда увидели, что он в преклонном возрасте до сих пор ходит с пером и с чернилами, сказали, я имам, сколько, сколько можно? Он говорит, с чернилами в могилу. Или сказал, до тех пор буду приобретать знания до тех пор, пока не положат могилу, остатки чернил не вылет мне на, то есть на землю, как то, что из-за непригодности уже. Вот до тех пор. И это ответ всем тем, кто задается вопрос, ну ты же уже мадраса закончил, ну ты же уже в университет закончил. Ну и что? Если бы вы знали, что такое знание, то вы бы так не говорили. Мафум, об этом в этом и суть, что мы хотим понять, что мы не хотим вот так ограничиваться только лишь вот этим узким пониманием, недалеким пониманием людей о вопросе знаний. В действительности знание, шариатское знание, оно очень глубоко. И путь к нему не краток, путь к нему очень далек. Однако, как мы, опять же, не раз об этом говорили, наше дело, что идти по этому пути. Сохраниться, стабильно следовать этим путем и не сбиваться. Потихоньку, потихоньку. Все ученые, которые достигли, стали горами в знаниях, когда их спрашивали о том, как они приобрели это знание, они отвечали «хадис хадисан». Хадис два хадиса, но ежедневно, но постоянно, но стабильно. И вот точно так же мы. Книга одна, следующая, третья. И ты увидишь потихоньку, потихоньку начнешь просвещаться, у тебя начнет появляться понимание. И в этом хайр. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман юридиллаху бихи хайран, юфакиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, того он делает понимающим в религии. Но понимание в религии, в вопросах религии, будь то фикха, акиды, манхаджа, придет только с изучением. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал, «Иннам аль-ильму битта'аллюм». Воистину, знание постигается изучением. Вот нам важно что? Начать изучать. И мы как раз-таки и отвечаем вот на этот вопрос, а как нам начать изучать? Если изучение заключается в заучивании, чтении и понимании, как нам заучивать, как нам читать, как нам понимать? Мафхум? Вот цель этой книги. Почему автор ее написал? Таиб. Значит, 5-й совет какой был от шейха? Начинать с кратких книг, с маленьких брошюр. На. 6. Аль-инаяту бима кутиба хауля аль-китаб, аллази туриду кираатаху. Если ты хочешь прочитать какую-то книгу, обрати внимание на то, что написано об этой книге. Обрати внимание на то, что написано об этой книге. Иногда бывает, что относительно какой-то книги, сейчас это что, как называют? Обзор называют. Так же бывает. Вот как бывает обзор каких-то вещей? Что-то выпустили, делают краткий обзор, чтобы ты знал. Вот то же самое бывают книги, небольшие брошюрки, которые служат неким обзором для больших книг. То есть они тебе вкратце объясняют, что эта книга на такую-то тематику, автором является такой-то, такой-то. Он, допустим, придерживался такого-то мазхаба, жил в такой-то местности, родился в таком-то году. И посвятил свою книгу вот этой тематике, углубился вот в этих вопросах и книгу, допустим, завершить не смог в силу того-то, того-то. Все, краткий обзор. И вот ты тоже, прежде чем начать читать какую-то книгу, изучи, посмотри, что про эту книгу говорят, что сказано про эту книгу. Очень часто так бывает, что вот этот краткий обзор или вот это, что про книгу говорится, сказано где? Кто знает? Вступление книги. Вступление книги. А еще до этого мы с вами говорили, что важно тоже прочитать что? Содержание. Поэтому мой совет всем. Какая бы книга вам в руки не попалась, какую бы книгу вам не подарили, какую бы книгу вы не купили, как минимум прочитайте вступление и содержание. Как минимум, прежде чем поставить на полку, не поленитесь. Это недолго. Прочитайте вступление книги и содержание книги, чтобы вы хотя бы знали, что у вас на полке стоит. Да? Как Машал Джазакла Хайрам брат сегодня сказал, я знаю, что у меня на полке стоит, говорит. Потому что, альхамдулилля, оно так и должно быть. Ты должен знать, что у тебя на полках стоит. Ты и должен знать, что в них содержится. Потому что, возможно, на каком-то жизненном этапе тебе понадобится ответ на вопрос. И часто так бывает. Ты ищешь, в итоге делаешь не так, как надо было делать, потом приносишь свое покаяние, делаешь искупление, каффара, тебе отвечают после того, как уже время прошло, тебе отвечают, как надо было это сделать, а в итоге ты потом садишься и смотришь, оказывается, вот здесь под боком у тебя лежала книга, и там подробно на этот вопрос был ответ. Если бы ты не поленился и перед тем, как прочитал бы вступление, прочитал бы содержание, ты бы знал хотя бы, что в этой книге есть ответ на этот вопрос. Что в этой книге там он есть. И когда у тебя бы этот вопрос возник, у тебя бы хоп, лампочка загорелась. Ты бы вспомнил и быстренько нашел бы ответ на свой вопрос. И часто так бывало, я знаю, братья. Один брат пошел делать иатикаф. Я, говорит, с собой взял книгу одну хорошую про вопросы иатикафа. И говорит, брат, что бы там ни случалось у нас с братьями, какой бы вопрос ни возникал, вот, говорит, мы книги возвращались, находили вопрос, находили ответ, находили далиль, еще и мнение масхаба, говорит, в этом вопросе. Второй брат на умру поехал, а он новичок был, брат, то есть в знаниях новичок. Он говорит, я чувствовал себя ученым, говорит. Мы, говорит, едем, разговариваем, общаемся с братьями в автобусе перед тем, как совершить умру. У одного один вопрос возникает, у второго второй вопрос. А я вообще не знаю, я вот просто, говорит, смотрю содержание книги, а вот же ответ. И, говорит, отвечаю в конце, я, говорит, как ученый был уже, говорит, меня спрашивали, я, говорит, отвечал им на их вопрос, приводил далиль, еще и обосновывал чем-то там, какими-то цитатами из книг фикха и так далее. То есть надо знать то, что у тебя в книге. Прежде чем читать какую-то книгу, мы сказали, узнай о ней, узнай об этой книге, как минимум прочитав содержание вступления. Да. Или, мы сказали, бывают книги, которые посвящены, допустим, описанию каких-то книг. Или бывает, что сейчас, возможно, можно в интернете где-то посмотреть, допустим. Или, опять же, спросить тулябуль-ильм, спросить ученых, сказать, вот эту книгу вы бы посоветовали? О чем вообще эта книга? Стоит ли на моем уровне ее читать, допустим, и так далее. Шейх же говорит, хафизаллах, «Мэсэлян, лау аротта ан такра шарх ибн Раджаб, рахимахулла аля китаби ан-Навави, аль-арбаин ан-Нававия». أو تريد أن تقرأ شرح الصنعاني رحمه الله سبل السلام على كتاب بلوغ المرام فاحرص على أن تقرأ عن كتاب سبل السلام وعن منهج المؤلف ومصطلحاته وطريقته. Шейх говорит, если ты хочешь прочитать толкование книги 40 хадисов имама ан-Навави, допустим, или ты хочешь прочитать толкование на книгу بلوغ المرام, обе они на русский переведенные есть, разъяснение этих книг хочешь, хадисов, которые написал имам ас-Санъани, называется Субль ас-Салям. Имам ас-Санъани откуда был, кто знает? Ахсант. Прочитай, говорит, что? Ан манхаджиль муаллиф. Узнай сначала о пути. Манхадж в данном случае имеется в виду, то есть метод его построения книги, его методологию в составлении книги. Узнай. Его мусталяхат, его терминологию, как он выражался, когда о чем-либо говорил, его путь в составлении, ваказа тарджиматуль муаллиф, узнай также биографию, где он жил. Почему я говорю, где жил? Потому что иногда о многом говорит. Почему имам вот высказался таким образом? Ты посмотри, где он жил, в какой среде он жил. Посмотри, что было актуальным на тот период, в котором он жил, то, что в биографии упоминается, его даты. И ты поймешь, почему, допустим, он был жестким вот в этих вопросах. Почему он строго высказывался, допустим, относительно вот этих людей. Почему был какой-то, возможно, какой-то конфликт или недопонимание между двумя имамами. Если ты посмотришь, оказывается, они жили, допустим, в одно время, в одном месте. И, само собой, какие-то факторы человеческие имели место быть между ними. Нежели, допустим, два имама в абсолютно разных местах живут, конечно, между ними ничего не будет. То есть, прежде чем приступить к изучению книги, узнай автор, узнай, и как он выражался, что говорил и так далее. то есть что подразумевал? Опять же, это тоже важно. Почему? В опровержении некоторым заблудшим течением даже. Очень часто люди из-за того, что делают упущение вот в этом пункте, попадаются на уловки заблудших людей. Как, допустим, некоторые имамы, когда высказывались, допустим, вот у него такая терминология, он так высказывался, допустим, когда говорил, имам Хасан аль-Басри, допустим, кана суфиян, он был суфием, говорил. Или имам Фудейль ибн Уайяд табиин, он говорит, был суфием также. И суфисты сразу, конечно же, такие вещи, что вот смотрите, табиины были суфистами. Мы говорим, субханаллах, суфизм в вашем понимании, как поклонение могилам и обожествление мертвых, умерших. И суфизм, который подразумевал этот имам, когда говорил «Киана суфиен», как это объясняют другие ученые, говорят, если он говорит «был суфием», он имеет в виду «аскетичным был». Ничего, кроме того, что лишь указывает на его аскетичность, а никак не на его заблуждение в акиде, не на его заблуждение в поклонении. Если вот такой-то имам, они объясняют это, допустим, в книгах, когда пишут про это, если он говорил, был суфистом, имеется в виду, был аскетичным. То есть это вот он так высказывался, он так выражался. Это то, что было ему известно, допустим. Поэтому ты иногда можешь это встретить, и если ты этого не знаешь, если ты, допустим, берешься читать какую-то книгу, и у тебя вся книга, ничего себе, и табиины, и сахабы, и о, все суфистами, оказывается, были. Скажешь, я тоже хочу. И пойдешь к суфистам каким? Могилопоклонникам, обожествляющим мертвых, которые живут возле мавзолеев, живут, почему? Потому что не выходят оттуда, только там и просят баракаты и всего и так далее, и собьешься с пути ислама вообще. Только лишь потому, что ты не осведомился о какой-то терминологии, правильно? А если бы ты не поленился, вступление прочитал бы, ты бы понял, что такой-то имам сказал о нем, что если он говорит, был суфистом, значит, был аскетичным человеком, ничего более, и все. Поэтому шейх говорит: هذه الأمور وأمثالها تعطيك إحاطة ومحبة وفهما لمنهج المؤلف. Если ты все это изучишь, эти и подобные вещи наделят тебя просвещенностью, любовью, пониманием к тому, что имел в виду человек, а его, то есть манхаджу в написании, его методологии в написании книг. وَتُنِيرُ لَكَ الدَّرْبُ أثناء القراءة. И это, вот это вот чтение вступления будет освещать тебе всю дорогу, освещать тебе путь чтения всей этой книги. Ты будешь знать какие-то вещи. На. بخلاف ما لو قرأته وأنت لا تعرف عنه شيء. В отличие от того, что если ты начнешь читать книгу и абсолютно ничего не знаешь ни об авторе, ни о книге. وقد تأتيك مصطلحات في الكتاب وتخطئ في تفسيرها وتقيسها على غيرها فيكون القياس غير مطابق. Как, допустим, возможно, придут какие-то термины в этой книге, и ты ошибешься в их понимании, как мы привели пример, ошибешься в их понимании, проведешь аналогию с абсолютно другими вещами, вот как мы только что на примере это привели, и что? А аналогия будет неподходящим. Фамасалян, шейх приводит пример от себя. Говорит, например, «Ромзу Каф фи такриби тахзиб либни хаджар яхталифу мин рамзи Каф фил джами'и сагир лис Суюты». Два имама, имам Ибн Хаджар, имам Ас-Суюты. А когда пишут о, опять же, о передачках хадисов, книги «Такриб от тахзиб», когда имам Ибн Хаджар рядом с каким-то именем, говорит, такой-то, такой-то, такой-то, допустим, пишет, что был таким-то, пишет, допустим, в каф. Это приходит в каф. Имам Ас-Суюты, подобная книга тоже, и он тоже так говорит, это в каф, то есть сокращение, какие-то аббревиатуры. Аббревиатура одного имама отличается от аббревиатуры другого имама. Когда один говорит каф, он подразумевает одно, когда другой говорит каф, другое. Если ты этого знать не будешь, вот как шейх далее говорит, «Фафи такриби тахзиб юширу иля ибни маджа». Аль-Казуини. Говорит, если Каф ставит имам Ибн Хаджар в своей книге «Ат-Такриб ват-Тахзиб», также в книге «Тахзибуль-Камаль», также в книге «Тахзибут-Тахзиб», все это ему принадлежат, его перу принадлежат книги, во всех этих книгах у него одна терминология. Если он там ставит Каф, он имеет в виду, значит, допустим, как об этом сказано в Каф, что это значит? Он имеет в виду в Ибну Маджа, у Ибну Маджа, потому что Ибну Маджа был Ибну Маджа аль-Казуини, Казуини, поэтому он Каф говорит. Однако, если ставит имам Ас-Суюты в книге аль-Джами'у ас-Сагир букву Каф, как аббревиатура для сокращения, он не имеет в виду Ибну Маджа, он имеет в виду Муттафака алейхи, что хадис муттафакун алейх, он имеет в виду. То же самое, что значит муттафакун алейх? Сахих, приходит сахих Бухари, муслими значит хадис. Хорошо. Если большинство имамов и то, как мы к этому привыкли, относительно какого-то хадиса говорят муттафакун алейх, мы знаем, Бухари, муслим значит этот хадис пришел. Если это говорит Мадждуддин Ибн Таймия, дедушка Ибн Таймии, который составил сборник «Аль-Мунтака», который шейх Хадис сейчас по понедельникам читает. Большой сборник хадисов «Мунтака». Если он в хадисе говорит «Муттафакун алей», он подразумевает, что его привели имам Бухари, Муслим и Ахмад. У него своя терминология, все знают. Шейх Хадис вначале, когда начинал эту книгу читать, часто на это уделял внимание и говорил, что значит «Муттафакун алей» у Мадждуддина Ибн Таймии, у дедушки Ибн Таймии, который также был ученым. Они говорят, значит, Бухари, Муслим, Ахмад. Бухари, Муслим, Ахмад у него. Если другие говорят муттафакун алейх, они имеют в виду этот хадис приводится только у Бухари, Муслима. Понятно? Прежде чем читать, терминологию надо знать. И вот шейх тоже об этом скажет. وَكَلِمَةُ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَقَ الْأَخْبَارِ لِمَجْدِ الدِّينِ إِبْنِ تَيْمِيَ أبو البركات عبد السلام الزوالي تعني إمام أحمد والبخاري ومسلم بينما عند غيره تعني بخاري ومسلم فقط то, что мы сказали. وهذا مثال على تغير معاني الرموز فكيف بتغير مناهج الشراح ومصطلحاتهم في أحكامهم. И это лишь пример на то, как отличается, то есть как меняется смысл от смены аббревиатур, каких-то обозначений, сокращений. А что же сказать, говорит, о том, те смыслы, которые они закладывают, терминологию, которую они имеют в виду, и как от этого могут также меняться законоположения или же постановления тоже. Суть в чем, братья? Суть в том, чтобы мы обращали внимание, прежде чем начать читать книгу, из правил чтения книги, почитай вступление, узнай немножко об этой книге. Какие, можешь кого-то спросить, брат, я хочу такую-то книгу читать, есть какие-то нюансы? Нужно ли на что-нибудь обратить внимание во время чтения этой книги? Брат, допустим, скажет, нет, альхамдулиллях, ничего сложного нет, бисмилля, читай. Или скажет, да, эту книгу читаешь, обрати внимание, что в этой книге вот так-то, допустим, такие-то вещи.